Он влез в кабину, сел рядом с сыном и, положив его болтающуюся голову на руку, осторожно ощупал ее. Доминик очнулся, сразу же ощутил страх и боль и почувствовал, что его, как ребенка, держат на руках, и чьи-то пальцы нежно поглаживают ему голову. Изгоняя из нее дикую боль, пульсировавшую, подобно ударам отбойного молотка, Доминик с благодарностью приник к этой руке и поспешил зажмуриться, чтобы подавить слезы. — Мамочка, голова болит! — ворчливо промычал он и услышал в ответ нежный голос отца. — Да, старичок, я знаю, а ты лежи тихо, мы что-нибудь придумаем. Скоро пройдет. От удивления он резко открыл глаза, чтобы убедиться, что это не сон, но тут же срыл их, потому что даже ничтожное усилие причиняло сильную боль. Доминик все-таки успел увидеть нависшее над ним лицо. У него не осталось никаких сомнений. Это был отец. Что ж, если он воспринимает окружающее, значит, дела не так уж плохи. Доминик парил где-то за порогом сознания, но все равно вспомнил о единственно важном для него сейчас деле. «Это не Китти», — невнятно промямлил он, но отец все понял. «Теперь ты знаешь, да?» «Да, Дом, теперь мы знаем. Все в порядке. Все отлично, ты просто отдыхай». Он уже погружался в оцепенение, из-под прикрытых век на руку Джорджа медленно скатывались слезинки. Вдруг какой-то кошмарный шум вырвал его из забытья, и Доминик встрепенулся, кто-то громко и злобно хохотал, грубо, истошно, с подвыванием. Он вытаращил глаза. Натянутые нервы его затрепетали, он посмотрел в окно, увидел Лесли и Джин на фоне широченных плеч Дакетта. А чуть дальше какое-то дикое существо в разорванном черном костюме. На щеке зиял порез, длинные черные волосы упали на лицо. Окровавленная Менада бессильно потрясала скованными руками, а ее искаженные яростью уста выплевывали яд, уже давно отравивший душу этой женщины. «Да, это я убила его, а мне плевать! Пусть все знают! Думаете, вы меня испугали своими обвинениями? Я убила его неумышленно, так что и не надейтесь повесить меня за это! Я знаю законы! Он отнял у меня 20 лет жизни!» — хрипло кричала она. «Уж сколько раз я могла бы выйти замуж, но нет! Я все надеялась на него. 20 лет служила ему подстилкой, терпела, ждала, когда эта старая кошелка, его жена, околеет». Доминик задрожал в объятиях отца и начал всхлипывать. Он еще не мог поделать, подавить слезы не удавалось. Мисс Гамильтон разом утратила все достоинство, всю свою холодную корректность. Это было невыносимо. Доминик спрятал лицо в складках отцовского пальто и заныл, как ребенок. Но это не помогло заглушить крики секретарши. А потом все ждала уже после ее смерти. И никакой награды. Ничего не добилась в жизни, только ждала и ждала своего часа. И что же я от жизни получила? А потом вдруг звонит мне эта дура, кричит, умоляет, чтобы я ей помогла, это я-то, и ноет, что, мол, он задумал жениться на ней. А что же тогда получала я? Я, которая отдала ему столько лет своей жизни, ничего, никаких прав, только все ту же рутину. Днем печатай ему на машинке, ночью, если он того пожелает, принимай его в своей постели, а вожжи-то в руках у нее, да, я убила его! — выкрикнула она и поперхнулась. Но ему и этого мало.